Глава 13. Его порода. На следующее утро Тарзан, страдая от полученных в бою с теркотцем ран, отправился на запад к морскому берегу. Он двинулся очень медленно и, проведя ночь в джунглях, добрался до хижины лишь в половине второго дня. Следующие несколько дней он выходил из хижины лишь за тем, чтобы собирать достаточно плодов и орехов, нужных для утоления голода. Через 10 дней он был снова вполне здоров, если не считать ужасного, полузажившего шрама, который, начинаясь над левым глазом, шел поперек головы и кончался у правого уха. Это был след, оставленный теркотцем, сорвавшим с него скальп. В период выздоровления Тарзан попытался смастерить плащ из шкуры сабр, пролежавший все это время в хижине, но оказалось, что кожа высохла, а так как он не имел ни малейшего представления о дублении, ему пришлось отказаться от взлелеянной мечты. Тогда он решил стащить какую-нибудь одежду у кого-нибудь из черных людей из селения Мбонги, потому что Тарзан решил отмечать свою эволюцию из низших существ всеми возможными способами, и ничто не казалось ему более отличительным признаком человечности, чем украшения и одежда. С этой целью он собрал все снятые им с погибших от его быстрой и бесшумной петли воинов ручные и ножные украшения и надел их так же, как видел, как их носят. На шее у него висел, на золотой цепочке, осыпанный бриллиантами медальон его матери, леди Алисы. За спиной, на ремне с побежденного негра, висел колчан со стрелами. На талии он носил самодельный пояс из небольших кусков необделанной кожи, с которого свисали ножны, также его производство, с отцовским охотничьим ножом. Длинный лук кулонги висел на его левом плече. Молодой лорд Грейсток представлял собой действительно довольно странную и воинственную фигуру. Его густые черные волосы падали сзади на плечи, а над лбом были неровно обрезаны охотничьим ножом, чтобы не заслоняли зрение. Его прямая совершенная фигура, такая же мускулистая, как лучший древнеримский гладиатор, но с мягкими и нежными очертаниями эллинского бога, с первого же взгляда говорила о невероятной силе, соединенной с гибкостью и проворством. Тарзан был олицетворением первобытного человека, охотника-воина, с благородной посадкой красивой головы на широких плечах, с живым огнем разума в прекрасных ясных глазах. Он казался полубогом дикого, ушедшего в вечность народа древнего леса. Но Тарзан не думал об этом. Он волновался, потому что не имел одежды, чтобы показать всему населению джунглей, что он человек, а не обезьяна. И потому, что в его душу закралось серьезное опасение возможности обратного превращения в обезьяну. Не пробивались ли волосы у него на лице? У всех обезьян лица были волосаты. Но черные люди были за немногими исключениями безволосы. Правда, в книжках он видел рисунки людей с массой волос на губах, щеках и подбородке, но все же Тарзан боялся. Почти ежедневно он оттачивал свой острый нож и выскребал и соскабливал свою молодую бороду, чтобы уничтожить эту унизительную эмблему обезьян. Так он научился бриться. Грубо и мучительно, но тем не менее успешно. Когда он почувствовал себя вполне оправившимся от последствий схватки с теркотцем, однажды утром Тарзан направился к деревне Мбонги. Он беспечно шел по извивающейся лесной тропе, вместо того, чтобы передвигаться по деревьям, как вдруг очутился лицом к лицу с черным воином. Выражение удивления на лице дикаря было почти комично, и прежде чем Тарзан успел снять со спины лук, он повернулся и побежал по тропе, предостерегающе крича, как если бы он был не один. Тарзан пустился в погоню по деревьям и через пару минут увидел отчаянно бегущих людей. Их было трое, и они бешено мчались гуськом сквозь густой кустарник. Тарзан их обогнал без труда, и они не заметили ни его бесшумный пробег у них над головой, ни фигуру, сидевшую наготове впереди них на низкой ветке, под которой шла тропа. Тарзан пропустил двух первых, но когда приблизился третий беглец, бесшумная петля охватила черное горло и резким движением была затянута наглухо. Обернувшись на предсмертный крик жертвы, воины увидели, как ее содрогающееся тело точно по волшебству поднялось с земли и исчезло в густой листве нависшего дерева. С испуганными воплями дикари удвоили старание убежать. Быстро и бесшумно отправил Тарзан пленника на тот свет, сняв с него оружие и украшения, и, о радость, прекрасную повязку с бедер, которую он немедленно надел на собственную персону. Теперь он действительно был одет, как подобает человеку. Никто не мог отныне сомневаться в его высоком происхождении. Как ему хотелось вернуться теперь к племени и пощеголять перед его завистливыми взорами этой восхитительной находкой! Взвалив тело на плечо, он снова, но медленнее, пустился в путь по деревьям по направлению маленького обнесенного частоколом поселка, так как он опять нуждался в стрелах. Приблизившись к ограде, он увидел возбужденную толпу, окружившую обоих беглецов, которые, дрожа от страха и усталости, едва были в состоянии передать неслыханные подробности своего приключения. Они рассказали, что шедший на некотором расстоянии впереди них Мирандо неожиданно прибежал с криком, что его преследует ужасный белый ногой воин. Втроем они пустились бежать к деревне так скоро, как только ноги могли их увести. Неожиданно вторичный, исполненный смертельного ужаса крик Мирандо заставил их обернуться, и они увидели самое ужасное из ужасных зрелищ. Тело их товарища летело кверху, в листву. Руки и ноги его дергались в воздухе, а язык торчал из разинутого рта. Больше он не издал ни единого звука, а над ним никого не было видно. Ужас негров граничил с паникой, но мудрый старый Мбонга сделал вид, что он не верит донесению, и приписал их рассказ страху перед лицом какой-нибудь реальной опасности. «Вы рассказываете нам длинную сказку», — заявил он, «потому что вы не смеете сказать правду. Вы не смеете признаться в том, что когда лев прыгнул на Мирандо, вы удрали и покинули его. Трусы!» Мбонга не успел договорить, как раздался громкий треск древесных ветвей над ними, заставивший чернокожих взглянуть наверх с возобновленным ужасом. Представившееся им зрелище заставило задрожать даже мудрого старого Мбонгу, так как, извиваясь и переворачиваясь на лету, падало мертвое тело Мирандо и, наконец, растянулось с душу переворачивающим хрустом на земле у их ног. Дикари единодушно бросились в рассыпную и вскоре скрылись в густой тени окружающих джунглей. Тарзан спустился в поселок, возобновил свой запас стрел и съел приношение пищи, сделанное дикарями для усмирения его гнева. Прежде чем уйти, он отнес тело Миранда к воротам поселка и поставил его у изгороди таким образом, что его мертвое лицо казалось смотрящим вдоль ведущей в джунгли тропинки. И затем, охотясь, все время охотясь, Тарзан вернулся к хижине на взморье. Лишь после доброй дюжины попыток, да невероятно напуганные дикари осмелились войти в деревню мимо ужасного, осклабленного лица мертвого товарища, и когда они увидели, что стрелы и пища исчезли, они узнали то, чего так основательно боялись, что Мирандо видел злого духа джунглей. Это им показалось логическим объяснением. Умирали лишь те, кто видел ужасного бога джунглей, потому что из живых в деревне никто не видал его. Следовательно, умиравшие от его руки должны были видеть его и платить за это жизнью. Следовательно, пока они будут снабжать его пищей и стрелами, он не будет им вредить, если они не будут на него смотреть. А потому Мбонга повелел впредь в дополнение к жертвуемой пище класть приношение стрелами этому Мунанго Ксеватии. И с тех пор так и делали. Если вам случится побывать в этом далеком африканском поселке, вы увидите, что и теперь, перед маленькой тростниковой хижиной, выстроенной как раз за оградой поселка, стоит горшок с пищей, и около него лежит колчан хорошо отравленных стрел. Когда Тарзану открылся вид берега, на котором стояла хижина, его глазам представилось странное и необычайное зрелище. На спокойных водах закрытой бухты стояло большое судно, а на берег была вытащена небольшая лодка. Но что удивительнее всего, на берегу между морем и его хижиной двигалось несколько ему подобных белых людей. Тарзан увидел, что они почти во всем походили на людей на рисунках из книг. Он подкрался по деревьям поближе, пока не очутился почти прямо над ними. Всего их было 10 человек, загорелых, грязных оборванцев. Они столпились у лодки и стали говорить громкими, злобными голосами, сильно жестикулируя и потрясая кулаками. Неожиданно один из них, маленький, худолицый, чернобородый субъект, напоминавший своим видом Тарзану крысу Памбу, положил руку на плечо огромного, стоявшего рядом с ним детины, с которым все прочие спорили и бронились. Маленький человек показывал на джунгли, так что гигант должен был отвернуться от остальных, чтобы взглянуть по указанному направлению. Когда же он повернулся, маленький худощавый человек выхватил из-за пояса револьвер и выстрелил ему в спину. Детина всплеснул руками над головой, колени его подкосились, и без единого звука он свалился на песок, мертвый. Впервые услышанный Тарзаном звук выстрела исполнил его удивление. Но даже этот непривычный звук не подействовал на его здоровые нервы отдаленным признаком страха. Главное смущение ему доставило поведение белых незнакомцев. Он глубокомысленно нахмурил брови. «Хорошо», — подумал он, — «что он сдержал первое побуждение броситься им навстречу и приветствовать этих белых людей как братьев. По-видимому, они не отличались от черных людей, не более цивилизованы, чем обезьяны, не менее жестоки, чем сабр». С минуту прочие молча смотрели на маленького худощавого человека и на мертвого великана на песке. Затем один из них рассмеялся и похлопал маленького человека по спине. Они снова оживленно заговорили и зажестикулировали, но спорили много меньше. Вскоре они спустили лодку, попрыгали в нее и загребли в направлении большого судна, на палубе которого Тарзан видел, двигались другие фигуры. Когда они все поднялись на борт, Тарзан спустился на землю за большим деревом и пополз к хижине, стараясь, чтобы она была между ним и судном. Скользнув в дверь, он увидел, что все было перерыто. Его книги и карандаши были раскиданы на полу. Оружие, щиты и небольшой запас других сокровищ валялись повсюду. Когда он увидел, что было сделано, огромная волна гнева охватила его, и свежий шрам на лбу неожиданно выступил полосой пурпура на загорелой коже. Он поспешно подбежал к шкафу и принялся искать в далеком углу нижней полки. «Ах!» — он облегченно вздохнул, когда, вытащив маленькую жестяную шкатулку и открыв ее, убедился, что его величайшие сокровища не тронуты. Фотография улыбающегося энергичного лица молодого человека и маленькая загадочная черная книжка были целы. «Это что?» Его чуткие уши уловили слабый, но незнакомый звук. Подбежав к окну, он взглянул в бухту и увидел. С большого судна была спущена на воду рядом с первой вторая шлюпка. Скоро он увидел, как множество людей стали перелезать через край большого судна и спускаться в лодки. Они возвращались большими силами. Еще мгновение Тарзан следил, как они спускали в ожидавшие лодки несколько ящиков и тюков, а затем, когда они отплыли от судна, обезьяна-человек схватил лист бумаги и несколько минут писал на ней карандашом, пока не появилось несколько строчек прямых, хорошо выведенных, почти печатных букв. Эту записку он прибил к двери коротким острым куском дерева. Затем захватил свою драгоценную жестяную шкатулку, стрелы и столько копий и луков, сколько мог унести. Выскользнул из хижины и исчез в лесу. Когда обе лодки врезались в серебристый песок, из них вышел на берег весьма странный подбор людей. Всего было 20 душ, если считать, что 15 грубых и зверски выглядевших матросов обладали этой бессмертной искрой, так как они поистине представляли собой весьма грязную и кровожадно выглядящую компанию. Прочие в этой группе были иной марки. Один из них был пожилой седовласый человек в больших очках и оправе. На его слегка сгорбленных плечах висел плохо сидевший, но тем не менее безупречно свежий сюртук. Блестящий цилиндр подчеркивал несоответствие его одеяния с африканскими джунглями. Вторым высадился высокий молодой человек в белой парусиновой паре, а немедленно вслед за ним второй пожилой господин с очень высоким лбом и суетливыми, встревоженными манерами. За ними вылезла огромная негритянка, одетая в смысле цветов по моде Соломона, тараща в очевидном страхе глаза то в сторону джунглей, то в направлении ругающейся толпы матросов, выгружавших из лодок ящики и тюки. Последняя сошла на берег девушка лет 19, которую стоявший на носу молодой человек высоко поднял и поставил на сухой песок. Она поблагодарила его открытой, милой улыбкой, но и он, и она молчали. Молчаливо компания направилась к хижине. Было ясно, что каковы бы их намерения ни были, все было решено заранее на судне, и они подошли к двери. Матросы с ящиками и тюками впереди, а за ними пятерка столь отличного от них общества. Люди опустили ноши на земь, и один из них заметил оставленную Тарзаном записку. «Эй, ребята!» — крикнул он. «Что это? Час тому назад этой записки не было! Или пусть я съем повара!» Прочие столпились вокруг него, задние вытягивая шеи над плечами передних, но так как среди них было мало грамотных, да и те могли читать лишь весьма сложным образом, один под конец обратился к низенькому старику в цилиндре и сюртуке. «Эй, перфессор!» — позвал он. «Подите сюда и прочтите дурацкую записку!» Окликнутый таким образом старый господин не спеша подошел в сопровождении своих спутников к матросам. Поправив очки, он взглянул на записку и, повернувшись, направился в сторону, бормоча себе под нос. «Удивительно, замечательно, удивительно, замечательно!» «Эй, старая ископаемая!» — закричал обратившийся к нему за помощью человек. «Думаете ли вы, что вы нам нужны были для того, чтобы прочесть про себя проклятую записку? Подите сюда и прочтите ее вслух, вы, старая калоша!» Старик остановился и вернулся со словами: «Ах да, милостивый государь, тысячу извинений. Это было необдуманно с моей стороны, да, совершенно необдуманно, удивительно, замечательно, удивительно, замечательно». Он снова посмотрел на записку и перечитал ее, и, несомненно, опять отошел бы, размышляя над ее содержанием, если бы матрос не схватил его грубо за воротник и не проревел ему в самое ухо: «Читайте же вслух, вы, бессмысленный старый идиот!» «Ах да, разумеется, да, разумеется», — мягко возразил профессор и, снова поправив очки, прочел вслух. «Это дом Тарзана, убийцы зверей и многих черных людей. Не портьте тарзановые вещи, Тарзан следит». «Что это за дьявол такой, Тарзан?» — закричал тот же матрос. «Он, очевидно, говорит по-английски», — сказал молодой человек. «Но что значит Тарзан из племени обезьян?» — воскликнула молодая девушка. «Я не знаю, мисс Портер», — возразил молодой человек. «Возможно, что мы встретились с обезьяной, сбежавшей из лондонского зоопарка и привезшей европейское образование в родные джунгли. Что вы об этом думаете, профессор Портер?» — добавил он, обращаясь к старому господину. Профессор Архимед Портер поправил очки. «Ах, да, несомненно, удивительно, замечательно», — сказал профессор. «Но я ничего не могу добавить в дальнейшее разъяснение этой поистине редкостной случайности». И профессор медленно побрел к джунглям. «Но, папа!» — воскликнула девушка. «Вы еще ничего об этом не сказали!» «Тише, тише, дитя, тише, тише!» — возразил профессор Портер добрым и снисходительным голосом. «Не затрудняйте свою хорошенькую головку столь тяжеловесными и отвлеченными проблемами. И он снова тихонько побрел уже в другую сторону, устремив глаза себе под ноги и заложив руки под развивающиеся фалды сюртука. «Думается мне, что дурной старый чудак знает об этом не больше нашего!» — проворчал матрос с крысиным лицом. «Извольте говорить прилично!» — закричал молодой человек, бледнее от гнева, от возмутительного тона матроса. «Вы зарезали своих офицеров и ограбили нас! Мы совершенно в вашей власти, но вы будете относиться к профессору Портеру и к мисс Портер с почтением, иначе я сверну вашу негодную шею голыми руками, плевать на револьверы!» И молодой человек так близко подскочил к матросу с крысиным лицом, что последний испуганно отступил на шаг, несмотря на то, что у него за поясом торчали два револьвера и неприятного вида нож. «Проклятый подлец!» — закричал молодой человек. «Не смеет застрелить человека иначе, как в спину! А в меня и тогда не посмеет стрелять!» И, хладнокровно повернувшись спиной к матросу, беспечно пошел прочь, как бы испытывая его. Матрос медленно протянул руку к рукоятке одного из револьверов. Его злые глаза мстительно поглядывали на удаляющуюся фигуру молодого англичанина. Товарищи смотрели на него, а он все колебался. В душе он был даже большим подлецом, нежели воображал Вильям Сесиль Клейтон. Никто не знает, что он мог бы сделать, так как существовал еще один фактор, о котором никто из них и не знал, что он будет иметь огромное значение в решении их жизненных задач на этом негостеприимном африканском берегу. Два зорких глаза не пропустили ни одного движения из листвы близ стоявшего дерева. Тарзан видел смятение, причиненное его запиской, и хотя он не понимал ни одного слова из всего, что они говорили, для него многое было ясно из жестов и выражений лиц. Поступок маленького матроса с крысиным лицом, убившего одного из своих товарищей, возбудил сильную неприязнь Тарзана, и эта враждебность лишь усилилась, когда Тарзан увидел его ссорящимся с приятного вида молодым человеком. До сих пор Тарзан был незнаком с действием огнестрельного оружия, хотя и читал о нем в книжках. А теперь, увидав, что крысья морда потрагивает рукоять револьвера, он припомнил незадолго до того виденную сцену и, естественно, счел, что молодой человек будет убит так же, как и великан-матрос перед тем. Итак, Тарзан положил отравленную стрелу на лук и нацелился в матроса с крысиным лицом, но листва была так густа, что он решил, что стрела непременно будет отклонена какой-нибудь веточкой или листьями, и потому вместо стрелы пустил со своего воздушного наблюдательного пункта тяжелое копье. Клейтон прошел несколько шагов. Матрос с крысиным лицом наполовину вытащил револьвер, остальные матросы напряженно следили за происходившим. Профессор Портер уже успел исчезнуть в джунглях, куда за ним последовал суетливый Самуэль Филандер, его ассистент и секретарь. Негритянка Эсмеральда была занята выбиранием багажа своей госпожи из груды ящиков и тюков, наваленных у хижины, а мисс Портер, повернувшись, пошла за Клейтоном, когда неожиданно что-то заставило ее обернуться к матросу. Тогда почти одновременно случились три вещи. Матрос выхватил револьвер и навел его в спину Клейтону. Мисс Портер предостерегающе вскрикнула, и длинное копье с металлическим наконечником сверкнуло сверху, как молния, и насквозь пронзило правое плечо человека с крысиным лицом. Револьвер бесцельно выстрелил в воздух, и матрос свалился с криком боли и страха. Клейтон обернулся и подбежал к месту происшествия. Матросы стояли испуганной кучкой с револьверами в руках, боязливо вглядываясь в джунгли. Раненый матрос корчился и стонал на земле. Клейтон незаметно подобрал упавший револьвер и спрятал его на груди, а затем, подойдя к матросам, стал озабоченно всматриваться в джунгли. «Кто бы это мог быть?» — прошептала Джен Портер. И молодой человек, обернувшись, увидел, что она стоит за ним, широко раскрыв недоумевающие глаза. «Я полагаю, что Тарзан действительно следит за нами», — — возразил он неуверенно. — Я только недоумеваю, кому предназначалось это копье. Если Снайпсу, то наш обезьяний друг — друг в самом деле. Клянусь Юпитером, куда делись ваш отец и мистер Филандер? Кто-то или что-то есть в этих джунглях, и что бы то ни было, оно вооружено! Гей! Профессор! Мистер Филандер! — закричал Клейтон. Ответа не было. «Что нам делать, мисс Портер?» — продолжал молодой человек с лицом, потемневшим от беспокойства и нерешимости. «Я не могу оставить вас одну с этими головорезами, и вы, несомненно, не можете пуститься со мной в джунгли. Однако кому-нибудь следует отправиться в поисках вашего отца. Он более чем склонен бесцельно бродить по окрестностям, невзирая на направление или опасность, а мистер Филандер лишь чуточку практичнее его. Вы мне простите откровенность?» Но наши жизни здесь все в опасности. И когда мы разыщем вашего отца, надо будет что-нибудь сделать, чтобы внушить ему понятие о тех опасностях, которым он подвергает вас и себя своей необдуманностью. «Я с вами вполне согласна», — возразила девушка, — «и нисколько не обижена. Милый папа пожертвовал бы для меня жизнью, не задумываясь, если бы только можно было на мгновение задержать его внимание на столь легкомысленном предмете. Единственный способ удержать его от несчастья — это приковать его к дереву. Он так непрактичен. «Нашел!» — неожиданно воскликнул Клейтон. «Вы умеете обращаться с револьвером?» «Ну да, а что?» «У меня есть револьвер. С ним вы и Эсмеральда будете в сравнительной безопасности в хижине, пока я не найду вашего отца и мистера Филандера. Идите, зовите Эсмеральду, а я потороплюсь. Они не могли далеко уйти». Джен Портер последовала его совету, и когда он увидел, что дверь заперлась за ними, Клейтон направился в джунгли. Несколько матросов старались вытащить копье из раненого товарища, и, приблизившись к ним, Клейтон попросил одного из них дать ему револьвер на то время, пока он будет разыскивать в джунглях профессора. Крысья морда, убедившись в том, что он все еще жив, вернул всю свою наглость и со страшными проклятиями отказал Клейтону от имени их всех в каком бы то ни было огнестрельном оружии. Этот человек по имени Снайпс взял на себя роль начальника с момента убийства их прежнего предводителя, а так как прошло очень мало времени, то еще никто из его товарищей не оспаривал его авторитет. Единственным ответом Клейтона было пожимание плечами. Но, отходя от них, он подобрал пронзившее Снайпса копье, и с таким примитивным оружием сын тогдашнего лорда Грейстока направился в густые джунгли. Каждые несколько минут он звал их по имени. Оставшиеся в хижине слышали, как его голос постепенно удалялся и, наконец, слился с мириадами других звуков первобытного леса. К тому времени, когда профессор Архимед Портер после долгих уговоров своего ассистента Сэмюэля Филандера решил, наконец, направить свои стопы к лагерю, они настолько безнадежно заблудились в запутанном лабиринте джунглей, как могли только два человеческих существа, хотя они этого и не подозревали. Лишь совершенно случайно они направились к западному берегу Африки, а не к Занзибару, на противоположной стороне Черного континента. Когда через некоторое время они пришли к берегу и не увидали лагерь, Филандер стал утверждать, что они находятся к северу от места своего назначения, тогда как в действительности они были приблизительно в 300 метрах к югу от него. Ни на одно мгновение в головы обоих непрактических теоретиков не пришла мысль громко позвать в надежде привлечь внимание своих друзей. Наоборот, со всей уверенностью, созданной дедуктивными рассуждениями, исходящими из ложной предпосылки, мистер Сэмюэль Филандер цепко схватил профессора Архимеда Портера под руку и, невзирая на слабые протесты почтенного джентльмена, повлек его в направлении Каптауна в 1500 километрах к югу. Когда Джен Портер и Эсмеральда заперлись в хижине, первой мыслью негритянки было намерение забаррикадировать дверь изнутри. С этим она обернулась, чтобы найти что-нибудь, могущее послужить для этой цели, но первый же взгляд на убранство хижины вызвал у нее испуганный крик, и огромная чернокожая бросилась на шею своей госпоже, как испуганный ребенок. Обернувшись на ее крик, Джен Портер увидела причину его, лежащий на полу скелет человека. На кровати она увидела второй скелет. «В каком мы ужасном месте!» — прошептала испуганная девушка. Но в ее страхе не было паники. Наконец, освободившись от цепких объятий все еще кричащей Эсмеральды, Джен Портер пересекла комнату, чтобы заглянуть в маленькую колыбель. Зная ее содержимое, прежде чем крохотный скелет открылся ее взору во всей своей жалкой и трогательной хрупкости. О какой ужасной трагедии гласили эти мертвые кости! Девушка вздрогнула при мысли о том, что может ожидать ее и ее друзей в этой роковой хижине, призраках таинственных, возможно, враждебных существ. Быстро постаралась она отогнать мрачные предчувствия и, нетерпеливо топнув маленькой ножкой, обратилась к Эсмеральде с просьбой прекратить причитание. «Перестаньте, Эсмеральда! Перестаньте сию минуту!» — закричала она. «Так только хуже делается! Никогда не видела я такого большого ребенка!» — закончила она с маленькой дрожью в голосе, вспомнив, что три человека, от которых зависела ее безопасность, блуждали в глубине ужасного леса. Она вскоре заметила, что дверь снабжена внутри тяжелой деревянной перекладиной, и после нескольких попыток соединенные усилия их обеих помогли им задвинуть ее на место первый раз за 20 лет. После этого они уселись рядом на скамейку и, обнявшись, стали ждать.